Методика массажа при остеохондрозах. Остеохондроз – это хроническое заболевание, проявляющееся дегенеративными изменениями межпозвонковых дисков, возникающие вследствие повторных микротравм, утрата хрящом его эластичности. Процесс чаще локализуется в шейно-грудном и поясничном отделах позвоночника.